В тот же день на стенах домов появились афиши, уведомлявшие о взыскании 6-миллионной контрибуции на нужды французской армии, которая только что выиграла 6 сражений, завоевала 20 провинций, но испытывала недостаток в башмаках, панталонах, мундирах и шапках. Вместе с оборванными бедняками-французами в Ломбардию вторгнулась такая могучая волна счастья и радости, что только священники да кое-кто из дворян стонали от тяжести 6-миллионной контрибуции, за которой последовали и другие денежные взыскания. Ведь эти французские солдаты с утра и до вечера смеялись и пели. Все были моложе 25 лет, а их главнокомандующему недавно исполнилось 27, и он считался старейшиной армии. Жизнерадостность, молодость, беззаботность были таким приятным ответом на злобные предсказания монахов, которые уже полгода возвещали с высоты церковных кафедр, что все французы – изверги, что под страхом смертной казни их солдаты обязаны все жечь, всем рубить головы, недаром впереди каждого их полка везут гильотину. А в деревнях люди видели, как у дверей крестьянских хижин французские солдаты баюкали на руках хозяйских ребятишек. И почти каждый вечер какой-нибудь барабанщик, умевший пиликать на скрипке, устраивал бал. Модные контрдансы были для солдат слишком мудрены, и показать итальянкам их замысловатые фигуры они не могли. Да, кстати сказать, и сами не были им обучены. Зато итальянки научили молодых французов плясать монферину, попрыгунью и другие народные танцы. Офицеров по мере возможности расквартировали по богатым домам. Им очень нужно было подкрепить свои силы. И вот один лейтенант по фамилии Робер получил билет на постой во дворце маркизы дель Донго. Когда этот офицер, молодой ополченец и человек довольно бойкий, вошел во дворец, в кармане у него было всего-навсего одно икю в 6 франков, только что выданное ему казначеем в Пьяченце. После сражения у Лоди он снял с красавца австрийского офицера, убитого пушечным ядром, великолепные новенькие нанковые панталоны. И право, никогда еще так кстати не приходилось человеку эта часть одежды. Бахрома офицерских эполет была у него из шерсти, а сукно на рукавах мундира пришлось притачать к подкладке для того, чтобы оно не расползлось клочьями. Но упомянем еще более прискорбные обстоятельства. Подметки его башмаков были выкроены из треуголки, также взятой на поле сражения у Лоди. Эти самодельные подметки были весьма заметно привязаны к башмакам веревочками, и когда дворецкий, явившись в комнату лейтенанта Рубера, пригласил его откушать с маркизой дель Донго, бедняга почувствовал убийственное смущение. Вместе со своим вольтежером он провел 2 часа, оставшиеся до рокового обеда, за работой, усердно стараясь хоть немного починить мундир и закрасить чернилами злосчастные веревочки на башмаках. Наконец, грозная минута настала. «Еще никогда в жизни не был я так смущен», — говорил мне лейтенант Рубер. «Да, мы думали, что я их напугаю, а я трепетал больше, чем они. Я смотрел на свои башмаки и не знал, как мне грациозно подойти в них к хозяйке дома». Маркиза дель Донго, — добавил он, — была тогда во всем блеске своей красоты. Вы ее видели. Вы помните, конечно, ее прекрасные глаза, ангельский кроткий взгляд и чудесные темно-русые волосы, так красиво обрамлявшие прелестный овал ее лица. В моей комнате висела картина «Иродиада» Леонардо да Винчи. Казалось, это был ее портрет. И вот меня, по счастью, так поразила эта сверхъестественная красота, что я позабыл про свой наряд. Целых 2 года я пробыл в горах около Генуи, привык к зрелищу убожества и уродства, и теперь, не сдержав своего восторга, дерзнул высказать его. Но у меня хватило здравого смысла не затягивать комплиментов. Рассыпаясь в любезностях, я видел вокруг себя мраморные стены столовой и целую дюжину лакеев и камердинеров, одетых, как мне тогда показалось, с величайшей роскошью. Вообразите только, эти бездельники были обуты в хорошие башмаки, да еще с серебряными пряжками. Я заметил, как эти люди глупо таращат глаза, разглядывая мой мундир, а может и мои башмаки, что уже окончательно убивало меня. Я мог своим словом нагнать страху на всю эту челядь, но как ее одернуть, не рискуя в то же время испугать дам? Маркиза, надо вам сказать, в тот день для храбрости, как она 100 раз мне потом объясняла, взяла домой из монастырского пансиона сестру своего мужа, Джину дель Донго. Впоследствии она стала прекрасной графиней Пьетронеро, которую в дни благоденствия никто не мог превзойти веселостью и приветливостью, так же, как никто не превзошел ее мужеством и спокойной стойкостью в дни превратностей.